Продолжение первой главы. Мифы о Всевышнем Вечном Тенгри и других божествах-тенгриях мифологического пантеона древних монголов. Своеобразной спецификой монгольской мифологии является ее так называемая ураничность, которая определяет главенствующее место в монгольской мифологии небесного владыки, Всевышнего Вечного Тенгри и других божеств-тенгриев, им порожденных и его олицетворяющих. Слово «тенгри» в монгольском языке обозначает как реальное физическое небо, так и абстрактное мифологическое божество. Перенесение смысла «небо» на божество, обитающее на небесах, связано с мифологической метонимией замещения места с его жителями. Ураничность монгольской мифологии была обусловлена реальной основой, лежащей в быту и истории жизни кочевников. Первое, что кочевники наблюдали в окружающей их среде, оказалось вечное синее небо наверху, представлявшееся им только материальной субстанцией, которой они поначалу просто поклонялись. Затем древние монголы признали небо своим божеством и, наконец, разъединили вечное синее небо и самого небесного владыку Всевышнего Вечного Тенгри. Постепенно, выкристаллизировавшимися главными чертами небесного владыки Всевышнего Вечного Тенгри являются: с точки зрения пространства – всевышность, с точки зрения времени – вечность, с точки зрения иерархии – главенствующая роль в тенгрианском пантеоне. Таким образом, после того, как к двухмерной плоской модели мира была прибавлена вертикальная ось, помимо подземного мира был создан верхний мир – мир божеств тенгриев. Кроме того, синее небо, солнце, луна, планеты, звезды – все небесные тела превратились в мифологические образы. Именно с тех пор божества тенгрии стали объектом особого преклонения, почитания и воспевания. Всевышность и всесильность Всевышнего Вечного Тенгри подчеркиваются в старомонгольских дошаманских и шаманских текстах. Так, в ойратской, калмыцкой, сокровенной сутре Вечного Тенгри ему даются следующие восторженные определения. «Приди на милость тот, кто превыше всех, Всевышний Вечный Тенгри. Окажи милость тот, кто превыше всех, Всевышний Вечный Тенгри. Предстань пред нами, высшее существо, Всевышний Вечный Тенгри». Всевышний Вечный Тенгри не только представляется Всевышним и Всесильным Божеством, которое не имеет ни начала, ни конца, но и подчеркивается, что с его благоволения были созданы мир и все живые существа. В той же ойратской сутре говорится: «О да, с благоволения того, кто превыше всех, Всевышнего Вечного Тенгри, был создан весь мир. О да, с благоволения Всевышнего Существа, Всевышнего Вечного Тенгри, были созданы все живые существа». Отмечая значение благоволения Всевышнего Вечного Тенгри в создании мира и появлении всех живых существ, древние сутры не забывают об участии Матушки Земли Этугенех в этом созидательном процессе. Именно в этом духе в сутре, именуемой «Благопожелание в честь юрты», звучат обращенные к ним строки: «О всемогущий Вечный Тенгри и Матушка-Земля Этуген-Эх, сотворивший этот мир! О всемогущий хан Вечный Тенгри и владычица Земли и вод Этуген-Эх, по воле которых появились все живые существа!» Образы, подобные праматери Этуген-Эх и праотцу, Всевышний Вечный Тенгри, в монгольской мифологии являются универсальными для всемирной мифологии. Однако следует остановиться на особенностях образов этих монгольских божеств. Описание Всевышнего Вечного Тенгри в призываниях и восхвалениях этого божества обычно начинается словами «всемогущий Тенгри, обитающий в стороне двери юрты, отворяющейся на юг». Получается, что именно южная сторона является тем направлением, в котором владычествует всемогущий Тенгри. Интересно, что в письменных источниках XIII века подмечены аналогичные моменты и в отношении других божеств тенгриев. У них есть какие-то идолы из войлока. Речь идет о весьма почитаемом монголами-шаманистами божестве Заягач-Тенгри, сделанные по образу человеческому. И они ставят их с обеих сторон двери ставки. И всякий раз, как они приступают к еде или питью, они прежде всего приносят им часть от кушаний и питья. Таким образом, описание ритуала почитания Всевышнего, Вечного Тенгри и других божеств Тенгриев, о них будет рассказано далее, связано с символикой пространства и направления монгольской мифологии. В призывах, обращенных к Всевышнему Вечному Тенгри, древние кочевники-монголы просили жизненного спокойствия и благополучия, увеличения поголовья своих стад, избавления от греховных искушений, страданий и мучений смерти. Вознесенные ими молитвы и высказанные просьбы наглядно отражали социальные условия жизни и уровень сознания людей. Впоследствии, в частности, в эпоху Чингисхана, по свидетельству автора сокровенного сказания монголов, мифологический образ Всевышнего Вечного Тенгри приобрел социальное значение, став символом централизованного, единого монгольского государства. В призывании божеств Тенгриев вслед за генеральным божеством, Всевышним Вечным Тенгри, как правило, призывался Мелиян Тенгри. Помимо него, в призывах и восхвалениях божеств Тенгриев чаще всего упоминаются, обычно в следующем порядке, Богатур Тенгри, Хисан Тенгри, Ата Тенгри, Заягач Тенгри, Дархан Гужер Тенгри. Мифы монгольских народов, монголы-халх, буряты, алтайские урянхайцы, свидетельствуют о том, что божеством, сотворившим этот мир, и по воле которого появились все живые существа, вместо Всевышнего Вечного Тенгри стали называть Мелиян Тенгри, великого владыку, взявшего под свое покровительство каждого монгола, принявшего под свою защиту всех новорожденных монголов. В связи с этим появилась традиция провести сажей из жертвенного костра черту от темени до кончика носа новорожденного. Это цветовой символ, своего рода метка, равнозначная оттиску печати клейма Мелиян Тенгри, по которой божество узнает своего подзащитного. Судя по всему, изображавшийся в древних мифах плешивым старцем Мелиян Тенгри является антропоморфным образом Всевышнего Вечного Тенгри. А если вспомнить, что в монгольской мифологии божество Этуген-Эх принимало облик старой женщины, то можно считать, что окончательно сложился образ так называемых старика со старухой, Всевышнего Вечного Тенгри, теперь называемого Мелиян Тенгри, и матушки земли Этуген-Эх. На смену степенной божественной паре пришло так называемое второе поколение божеств Тенгриев, которое характеризовалось достаточно сложной структурой, очевидно отражавшей особенности общественного строя того времени. Второе поколение состояло из 99 божеств Тенгриев и 77 божеств матерей Этуген-Эх. Хан Хурмаста. 99 Тенгриев во главе с Хурмастой, ханом всех божеств. Так в гимне «Божеству огня» возвещается о том, что 99 божеств Тенгриев имеют свое верховное божество – хана Хурмасту. Он является своеобразным симбиозом традиции и взаимного влияния древней монгольской, иранской и индийской мифологии. В мифах различных традиций кочевников-монголов хан Хурмаста называется сыном Мелияна Тенгри. А как образ божества Тенгри и монгольской мифологии, по существу он является главным представителем второго поколения божеств Тенгриев мифологического пантеона древних монголов. Что касается количества и целенаправленности действий божеств Тенгриев второго поколения, то в разных мифологических традициях – монгольской шаманской мифологии, бурятской шаманской мифологии – они различаются. В наиболее ранних монгольских мифологических источниках, а также в древних сказаниях, макталах восхвалениях, призываниях, образцах древней поэзии, хорошо сохранивших древние традиции монголов, повествуется о 55 добродетельных синих и белых божествах Тенгриев, занимавших западную, правую часть мира, и 44 злокозненных черных и серых божествах Тенгриев, занимавших восточную, левую часть мира. Хотя все эти божества Тенгри являются детьми Всевышнего Вечного Тенгри, или между ними существует братское родство, они постоянно противоборствуют. Причиной этого, как сказано в бурятском эпосе, является стремление западных и восточных божеств Тенгриев привлечь на свою сторону занимавшего центральную позицию Сегэн-Себдек Тенгри. В описании второго поколения божеств Тенгриев явно проглядывается числовая, пространственная и цветовая символика монгольской мифологии. Из этого описания следует, что во втором поколении преобладают добрые божества Тенгрии, И поэтому пятерка и белый цвет являются символами добра, а четверка и черный цвет – символами зла. А вот занимающий центральную позицию Сэгэн Сэбдэг Тэнгри, который не творит ни добро, ни зло, имеет нейтральный сизый цвет. Распределение же божеств Тэнгри по сторонам света на самом деле является продолжением трехчленной – верхней, средней и нижней миры – структуры мира монгольской мифологии. Все эти божества Тэнгри – неразрывно связаны с той или иной стороной жизни древних предков монголов. В образах, функциях и целях деятельности этих божеств тенгриев просматриваются образ жизни, исконные устремления и чаяния древних кочевников. В монгольском мифологическом пантеоне особая роль принадлежит богатур тенгри, ставшему гением, хранителем хана духом, покровителем мирян, предводителем воинов-богатырей, охранителем пастбищ зажиточных людей. Однако его важнейшая функция заключалась в том, чтобы собрать небесное воинство, навострить его оружие, мечи, копья и стрелы, поднять его боевой дух. Формирующий тумены воинов, булатными мечами их вооружающий, формирующий тысячи воинов, булатными мечами всех вооружающих. Это описание богатура Тенгри напомнило нам свидетельство автора сокровенного сказания монголов о военно-административном делении Великого Монгольского Улуса и децимальной системе построения войска Чингисхана. На Великом Хуралтае 1206 года Чингисхан всех, кто усердие приложил к созданию государства, назначил нойонами туменов, тысяцкими, сотниками и десятниками. Помимо формирования небесного воинства, богатур Тенгри обладал магическими способностями воодушевлять, вдохновлять на подвиги обычных земных воинов. Он являлся главным защитником древних кочевников-монголов от природных катаклизмов и вражды чужеземцев. Их победам сопутствовал культ божества богатура Тенгри, гения, хранителя от своего врага среди сородичей, гения, хранителя от чужеземного врага. Считалось, что, находясь под покровительством богатур Тенгри, воины перестают страшиться смерти, их стойкость становится непоколебимой, а жизнь продлевается, у их скакунов вырастают крылья. О значении культа богатура Тенгри, вселявшего в сердца древних кочевников-монголов отвагу и мужество, бурятский ученый-востоковед Доржи Банзаров, годы жизни 1822-1855, писал: «Для человека, который ведет кочевую жизнь, подверженную всем опасностям со стороны людей, зверей и самой природы, мужество есть важнейший добродетель, без которой намаду нельзя обойтись, потому что он принужден воевать то с людьми, то с животными. Он предоставлен сам себе. У него нет ни крепких стен, ни особенного постоянного войска, под прикрытием которых мог бы он жить спокойно». Действительно, для человека тех далеких времен не было ничего более важного и почитаемого, чем воинское мужество. Именно им наделял богатур Тенгри тогдашних воинов. Может быть, именно поэтому богатур Тенгри изображался обычным, мужественного вида воином, скачущим под синим стягом на вороном коне с мечом из булатной стали в руках. Однако, как отмечал Банзаров, этот богатур Тенгри вселяет мужество в воинов, но не участвует в войне. Во время походов монголы молились другому божеству, а именно Дайчин Тенгри, божеству-воителю. Они иногда приносили ему в жертву пленных людей. Победу же приписывали третьему божеству, Хисан Тенгри. Изображение Дайчин Тенгри вы сможете увидеть в приложении к аудиокниге. Хисан Тенгри в монгольской мифологии исполнял особую роль. Содействовал в сведении счетов и осуществлении возмездия. Возможно, и поэтому он изображался мужчиной боевого вида, в скрытой под одеждой кольчуге воина отборного войска, в чешуйчатой кольчуге воина регулярного войска. О том, как этот бравый воин Хисан Тенгри помогает человеку, которому он покровительствует, мы узнаем из следующего обращения к божеству. «О благодетельный Хисан Тенгри, ты, приторачивающий к седлу с правой стороны окровавленный халат ДЛ убитого врага, ты, ведущий неприятельского коня за собою с левой стороны, ты, не позволяющий спотыкнуться коню-победителю, даже на камешке величиной с альчик. Ты, не дающий поскользнуться коню победителя. Даже на льду величиной с черпак. Ты, не дающий ему замешкаться даже в самых непроходимых местах. Ты, не позволяющий создать для него препятствия в самой недоступной местности. В этом обращении к Хисан Тенгри, одному из древнейших божеств монгольского мифологического пантеона, нашел свое отражение ритуал древних монголов, символизировавший отмщение побежденному врагу. И дошедшее до нас из глубокой древности само это обращение – свидетельство непоколебимой веры и надежды, которую возлагали на Хисан Тенгри в доисторические времена кочевники-монголы. В обращениях к божествам Тенгрием в так называемых призываниях вслед за Хисан Тенгри, как правило, взывают к Атаа Тенгри, обладающему громоподобным голосом, с огромным молниеподобным телом, образователю небесных туч, обладающему способностью перевоплощения, чей громоподобный глаз, грохочущий в паде, объединяет мысли всех монголов, чей громоподобный глаз, обрушивающийся на скалы, объединяет мысли всех намадов. После подобных определений резонно предположить, что Атаа Тенгри выполняет две функции – естественную, связанную с явлениями природы, и социальную. И действительно, поначалу Атаа Тенгри представлял силы природы – гром и молнию. Но в результате социализации он превратился в борца с черной завистью, с разносчиками сплетен, сеятелями раздора. Отныне его важнейшей социальной функцией стало объединение мыслей и чаяний всех монголов, устранение всех раздоров, разногласий, злости, зависти, наказание носителей этих греховных деяний. Именно этой обязанности Атаа Тенгри посвящены следующие строки. «Воздай же тем, кто не радуется, когда у других счастье, но испытывает радость, когда у других беда. Воздай же тем, кто не радуется обогащению других, но радуется их обнищанию. Воздай же тем, кто не радуется здравствованию ближних, но радуется их смерти. Воздай же тем, кто не радуется сдружившимся людям, но радуется их разрыву». Несомненно, что появление образа божества Атаа Тенгри было вызвано настоятельной социальной необходимостью покончить с междоусобицами, обеспечить единство монгольских кочевников. Что же касается монгольской мифологии, то в ней, в божестве Атаа Тенгри, персонифицировались такие абстрактные понятия, как зависть, единомыслие, добродетельность. Тем, кто завистлив, он воздает по заслугам, а тем, кто благожелателен, добродушен, он помогает объединять усилия, приносит им победу, дарует счастливую жизнь, дает людям пищу, одежду, домашних животных. Он отпугивает посланцев Эрлек-хана, приходящих по душе людей. К нему обращаются с просьбой о защите и избавлении от зла, страданий, злых духов, смерти. В мифологическом пантеоне монголов важное место занимает божество Заягач Тенгри, прародитель всех живых существ на этом свете и вершитель их судеб. В мифах его называют царственным создателем всего, исполняющим желание Заягачи Тенгрием, божеством, являющимся отцом для всех живых существ, подобных муравьям. В этом смысле Заягач Тенгри является созидательным началом Всевышнего Вечного Тенгри, демиургом, культурным героем. Подтверждение сказанному мы находим в сутре, посвященной Заягач Тенгри. «По твоему благоволению, старший стал моим старшим братом, младший стал моим младшим братом, и моя жена, что лежит в моих объятиях, и мой ребенок, что пристроился у меня в ногах, все они были милостиво сотворены тобой». В монгольских мифах Заягач Тенгри предстает как в мужской, так и в женской ипостаси, что, очевидно, связано с существованием в стародавние времена двух божеств Заягач Тенгри – мужского и женского. Явные отголоски древних верований мы находим в книге «Путешествие в восточные страны» Вильгельма Дарубрука, побывавшего в Монгольской империи в середине XIII века. В северной части юрты над головой у господина бывает всегда изображение, как бы кукла или статуэтка из войлока, именуемая братом хозяина. Другое похожее изображение находится над постелью госпожи и именуется братом госпожи. Эти изображения прибиты к стене. А выше среди них находится еще одно изображение, маленькое и тонкое, являющееся, так сказать, сторожем всего дома. Госпожа дома помещает у своего правого бока, у ножек постели, на высоком месте козлиную шкурку, наполненную шерстью или другой материей, а возле нее маленькую статуэтку, смотрящую в направлении служанок и прочих женщин. Возле входа со стороны женщин есть опять другое изображение, с коровьим выменем, для женщин, которые доят коров, ибо доить коров принадлежит к обязанности женщин. С другой стороны входа, по направлению к мужчинам, есть другая статуя с выменем кобылы для мужчин, которые доят кобыл. Что касается женской ипостаси божества Заягач-Тенгри в монгольском пантеоне, то, возможно, именно от нее появилась матушка Юул-Заягач-Тенгри и аналогичная ей Эмгалжен-Заягач-Тенгри, покровительница детей, потомков кочевников-монголов. Доржи Банзаров писал о двух ипостасях божества Заягач-Тенгри следующее. Бог, покровитель стата имущества, назывался Заягачи, который являлся в двух видах. Первый – зол Заягач, то есть счастье Заягач. Он бог счастья разумного, а не случайного, как фортуна. Следовательно, Заягач есть разумная, чистая, девственная природа человека, которого она всегда старается отвлечь от всего дурного, противного природе, которого защищает от покушений злых людей и духов. Заягач, как бог счастья, печется не только о здоровье своего любимца, но и о материальном его благосостоянии. Он не только защищает его от опасности и удаляет от всего дурного, но и хранит его стада и имущество. Второй. Другой вид Заягач называется Эмгалжин Заягач Тенгри, которая считалась богиней детей, их здоровья и счастья. Древние кочевники-монголы считали Заягач-Тенгри своим покровителем, являющимся их ближайшим верным помощником, приносящим благополучие и благоденствие, пополняющим их стада, вдоволь обеспечивающим их пропитанием. Именно об этом говорится в их обращении к Заягач-Тенгри. «О Заягач-Тенгар, будь милостив к нашим верблюдам-самцам с густой гривой, к нашим жеребцам с нестриженной много лет гривой, к нашим громогласным быкам-производителям, к нашим годовалым ягнятам, блуждающим в степи, к нашим ягнятам, отставшим от стада». В этом поэтическом обращении в виде благопожелания отражена обыденная многотрудная жизнь кочевников-монголов, неустанный труд скотоводов ради увеличения своего главного богатства – поголовья скота. В этом смысле Заягач-Тенгри является особенным образом монгольской мифологии, настоящим творением разума простых монгольских кочевников. Древние мифы указывают на старшинство Дархан-Гужер-Тенгри среди 99 божеств Тенгри второго поколения. Добавление же к его первоначальному титулу имени одного из девяти грозных божеств буддийского пантеона Гомбо-Махакали, Великого Грозного, является свидетельством влияния на шаманизм и монгольскую традиционную мифологию идеологии буддизма в эпоху ее активного распространения на территории Монголии. На самом деле образ Дархан-Гужер-Тенгри, что в переводе с монгольского означает «могучий мастер, божество кузнечного дела», появился достаточно поздно, во времена начала обработки бронзы и железа. И это важное событие в развитии производительных сил, повлекшее за собой развитие и совершенствование процесса производства орудий труда и военного оружия, не могло не отразиться в монгольской мифологии. Монгольские мастера кузнечного дела, изготовлявшие оружие и воинское снаряжение, попали под покровительство божества Дархан-Гужер-Тенгри, который выковывает из крепкого железа колчаны, выковывает из твердого железа кольчуги и шлемы. Примечательно, что в бурятской мифологии небесный кузнец Божинтой, по велению Дархан-Цагаан-Тенгри, посылает на землю 9 своих сыновей для обучения людей кузнечному искусству. Они стали гениями-покровителями 9 разных атрибутов кузнечного дела – мехов, горна, наковальни, кувалды, тисков, больших и маленьких клещей и так далее. Что же касается добавления к первоначальному титулу монгольского божества – «могучий мастер, божество кузнечного дела» имени одного из 9 грозных божеств буддийского пантеона Гомбо-Махакали, Великого Грозного, то оно было сделано в период ожесточенной борьбы между буддийскими проповедниками и шаманистами. Тогда чужая религия шла на компромисс с целью глубже проникнуть в сознание народа. Буддисты неоднократно намеренно отождествляли имена некоторых божеств тенгриев монгольского шаманизма и мифологического пантеона с ламаистскими докшитами, то есть гневными воплощениями бодхисаттвы. Примером этого является отождествление грозного Махакали с Дархан-Гужер-Тенгри. Многие другие божества тенгрии, так же как рассмотренные нами ранее пять божеств, взяли под свое покровительство какое-нибудь явление природной или социальной жизни. Как явствует из памятников монгольской мифологии, кочевники-монголы, желавшие приумножить свое имущество, молились Элбесхою Тенгри. Те, кто хотел увеличить свою физическую силу, Висману Тенгри. Те, кто стремился добиться симпатии со стороны ханов и нойонов, Хормусте Тенгри. Те, кто желал поразить всех своей красотой, Арбану Тенгри. Те, кто старался заслужить почет и всеобщее уважение, Байшичи Тенгри. Те, кто хотел избавиться от физических недостатков, вылечиться от болезней, уничтожить домашних паразитов-насекомых, Хулчину Тенгри. Из всех этих свидетельств древних памятников легко понять, что Элбесхой Тенгри – это божество благосостояния, Хормуста Тенгри – божество полномочной власти, Анарбан Тенгри – божество красоты, Байшичи Тенгри – божество почета и уважения, Хулчин Тенгри – божество врачеватель недугов.